Глава 17. Тофлер первым спустился обратно по лестнице. Его коллеги по-прежнему сидели на стульях. Леона лежала на кровати ничком, тихо дыша во сне. В комнате стало уже совсем светло. «Что там наверху?» — спросил Оливер, встав со своего места. «Форменный ад», — ответил Уокеншоу, спустившийся следом за режиссером. «Трупы Миранду и двух безвестно пропавших продюсеров», — пояснил Тофлер. «Можете забраться наверх, если желаете взглянуть на них. Только подождите, пока Сэм спустится». «А виновата в их смерти ведьма, что спокойно спит вон там. Ну что, Эрвин, может, разъяснишь нам будущее Соломеи? Рано или поздно это все равно пришлось бы сделать», — сказал Уокеншоу, положил Тофлеру руку на плечо. «Минутку внимания, коллеги. У режиссера есть важное объявление». С этими словами он отошел на пару шагов в сторону и, встав спиной к кровати, жестом пригласил его выступить. «Ну, что же», — начал режиссер. Слова никак ему не давались. «Хочу поблагодарить всех вас. Я горжусь вами. Сейчас я чувствую себя как МакАртур, вернувшийся в родное военное училище после снятия с постов. Старые солдаты не умирают, они просто тихо исчезают». Так он говорил. Дуглас МакАртур. Видный американский полководец Второй мировой войны. Никто не издал ни звука, чувствуя приближение чего-то нехорошего. «Эрвин, ты это к чему?» — сказал Оливер с улыбкой. Тут по лестнице спустился Сэм Ходжес и тоже уселся на прежнее место. «Если честно, меня переполняет какая-то необъяснимая грусть. Знаете, у меня было уже не сосчитать, сколько испытаний, и поганых мыслей приходило в голову больше, чем звезд на небе. Но сейчас я чувствую себя паршивее, чем когда критики по всей стране разнесли в пух и прах мой первый фильм. 3 дня подряд мы наблюдаем одни ужасы. Но то, что я только что увидел наверху, превосходит их все». Тофлер прервался. «Эрвин, такие абстрактные речи никак не проясняют наше положение. Говори напрямую». «Я был уверен в успехе Соломеи. Я много чего уже снял, но не сомневался, что именно этот станет моим лучшим творением. У многих режиссеров знаковое произведение рождается на заре карьеры, или же, по крайней мере, в ее середине. Как же я был счастлив от мысли, что создам свою главную работу в таком возрасте. Конечно, без вас у меня ничего не получилось бы, однако все это оказалось лишь мечтой. Сейчас этот мираж ускользает у меня из рук. После того, что я увидел в башне, продолжать съемки невозможно. Но знайте, что я всю жизнь буду помнить об этих нескольких годах работы с вами. Я бесконечно признателен вам». Все вокруг заголосили. «Эрвин, ты говоришь так, будто уходишь из профессии. Если это шутка, то ничего смешного в ней нет», — сказал Винсент. «Тебе я тоже очень благодарен, Винс, но думаю, вы уже поняли, что я не шучу. Давайте вздремнем, а завтра снимаем сцену 140. Эх, если б я только мог так сказать. Но мы — самые настоящие заложники. Вокруг нас море трупов. Даже я не настолько бесстрашен, чтобы хладнокровно продираться через них на съемочную площадку. В нашем положении мы только и можем, что смирно ждать полицейских из Лос-Анджелеса». «Может и так, но не говори, что бросаешь кино», — сказал Монтгомери. Оливер закивал в знак согласия с ним. «Мне очень лестно это слышать, но большого таланта к режиссуре у меня нет. Я лишь умею неплохо общаться с людьми. Всем, что мы имеем на сегодняшний день, я обязан вам. Я все поставил на Соломею и проиграл. Как же я сейчас могу думать о других фильмах? Эрвин, ты устал, поспи немного и будешь как новенький». «Спасибо, что пытаешься подбодрить, Оливер. Но я говорю все это серьезно». «Ну, все, хватит. Твое будущее мы обсудим в другой раз. Сейчас речь о Соломее. Думаю, вы уже поняли, что съемки приостановлены. По крайней мере, пока мы не найдем замену...» «Берегись!» — крикнул кто-то. Уокеншоу резко пригнул голову и в тот же момент ощутил острую боль. По его левому плечу скользнуло что-то холодное. Все вскочили со стульев так, что они едва не попадали. «Леона!» — воскликнули они в один голос. Выпрыгнув из кровати, Леона размахивала в воздухе окровавленным ножом. Прежде чем кто-либо успел среагировать, она с криком бросилась на Уокеншоу. Оператор-постановщик едва успел увернуться от второй атаки, однако третья, когда Леона ударила его прямо в грудь, сбила его с ног. Налетев спиной на стул позади, он упал на пол. «Джойс, Ллойд, хватайте ее!» – заорал оператор. Не вставая на ноги, он швырнул в Леону стул. Однако это ее не напугало, и она с воплем сделала несколько выпадов ножом. «Леона, угомонись!» – крикнул Тофлер. Он беззащитно стоял на месте, однако Леона даже не взглянула на него. Все ее атаки были направлены исключительно на Уокеншоу. Ёрзая по полу, тот с криками уворачивался от нее. Поняв, что стулом можно неплохо обороняться, он резко вскочил на ноги, схватил ближайший стул за спинку и со всей силы ударил им свою противницу в бок. Пользуясь тем, что Леона потеряла равновесие, развернул стул ножками в ее сторону, поймал ее между ними и прижал к стене. Рыдая и осыпая его страшными проклятиями, Леона продолжала махать ножом. Ее волосы растрепались, губы злобно скривились. Казалось, ее истинная демоническая сущность лезла наружу. «Ллойд, Джойс, берите стулья! И не смотрите, что она женщина! Она самая настоящая маньячка!» Выслушав приказ, они тоже подняли стулья ножками к Леоне и боязливо подошли ближе. Однако ударить ее не смогли. Как-никак, они были рядовыми сотрудниками, а она звездой экрана. «Только вот этого не надо! Забудьте, что она знаменитость! Перед вами дикое животное! Перри, держи мой стул! А ты, Джойс, дай мне свой!» Уокеншоу поменялся местами с Перри Боно. А затем вырвал стул из рук Джойса и стукнул им Леону по руке с ножом. Раздался страшный крик. Казалось, комната превратилась в поле боя. Несколько мужчин разом атаковали одну женщину. Но сколько ее ни били ножками стула, Леона никак не отпускала нож. Ею овладели ярость и безумие. Тогда Уокеншоу сменил тактику. И видя, что выбить нож не выходит, он попытался вдавить руку Леоны в стену, концом ножки. Бой, сопровождаемый криками, воем и злобными стонами, продолжался еще с 10 минут. Наконец, Леона стала выдыхаться. «Есть!» – победоносно воскликнул Уокеншоу. Ему наконец-то удалось зафиксировать запястье Леоны. «Сэм, сжимай ее руку! А ты, Джим, хватай нож!» Оператор-постановщик и сам уже кричал почти как сумасшедший. Джим с трудом вырвал у Леоны нож. В тот же момент Уокеншоу с грохотом отшвырнул стул, схватил ее за шею и прижал к стене. Одновременно он сделал Леоне подножку, и с глухим стуком она свалилась на пол. «Ну-ка, помогите!» Коленями Уокеншоу прижал Леону к полу. Подбежавшие мужчины помогли ее обездвижить, и та издала крик досады. Продолжая изо всех сил давить на спину Леоны коленом, Уокеншоу заломил ей руку за спину и безжалостно прижал ее голову к полу. Из-за того, что ее обездвижили сразу несколько человек, Леона беспомощно плакала, не в силах хотя бы немного пошевелиться. «Перри, ты веревку взял?» «Да, вот она». «Отлично, давай сюда». Уокеншоу с Джимом кое-как скрестили извивающиеся руки Леоны, несколько раз обмотали их веревкой и туго перевязали. Пожалуй, даже слишком туго для беззащитной девушки. «Теперь ноги, давайте-ка согнем их». Рыдающие Леоне скрестили лодыжки рядом с запястьями, туго перевязали их, а затем соединили их веревкой с руками. Со стороны казалось, будто они связывают не такого же человека, как они сами, а какого-то зверя. «Фу», — выдохнул Уокеншоу. Пот с его лица капал прямо на ноги Леоны. «Но не думайте, что все кончено. Она чокнута, не дай бог откусит себе язык. Есть у кого-нибудь носовой платок?» Тофлер достал свой платок. «Уложите ее на бок и держите подбородок. Только осторожнее, а то еще откусят вам пальцы. Дай-ка сюда ручку, Эрвин». С озадаченным видом Тофлер извлек из нагрудного кармана пиджака перьевую ручку. Трое мужчин перевернули крепко связанную Леону на бок, пока она сыпала ругательствами. Скатав платок в шар, Уокеншоу насильно разжал ей челюсти, пока остальные держали ее подбородок, и молниеносным движением затолкал ей платок в рот с задним концом ручки. Леона закричала, однако ее голос очень быстро заглох. На ее глазах проступили слезы. Уокеншоу и его команда выполнили свою задачу хладнокровно и аккуратно. В качестве завершающего штриха оператор-постановщик крепко обвязал Леону еще одной веревкой. Наконец-то можно было расслабиться. Поднявшись, они взглянули на бившуюся у их ног страшную убийцу. Униженная, она истерично извивалась всем телом, однако ее так крепко связали, что она не могла сместиться в сторону ни на дюйм. «Ну что ж, дикий зверь пойман, остальное забота полиции», — произнес Уокеншоу тоном триумфатора. «Надеюсь, больше никто не погибнет. Жаль, мы не сделали это раньше». Подтянув к себе ближайший стул, он рухнул на него. Затем поднял поваленные на пол стулья и вернул Тофлеру перьевую ручку. «Давай хотя бы положим ее на кровать», — предложил режиссер. «Позже. Аж перекурить хочется. Как не кстати, что я завязал». «У тебя идет кровь из руки», — заметил Оливер. «Надо бы подлатать тебя». «Я захватил с собой аптечку первой помощи», — сообщил Винсент. «Давайте я принесу», — предложил Джойс. «Спасибо. Откроешь чемодан на первом этаже и сразу увидишь полупрозрачную коробку». Джойс вышел, и до его возвращения в комнате никто не заговаривал. Слышался лишь сдавленный плач Леоны. Как только аптечка была доставлена, Уокеншоу с помощью коллег обработал свое плечо. Несколько раз он простонал, однако на самом деле рана была не такой уж и глубокой. Опустив окровавленный рукав обратно, оператор вернул аптечку Винсенту. «Спасибо, Винс, очень выручил». От того, что все совершенно выбились из сил, казалось, будто Уокеншоу единственный из них имел право выражаться человеческим языком. «Охота закончена. Страшный зверь взят живьем без потерь. Теперь предлагаю поспать, пока из Штатов не прибыла полиция». «Погоди, а как быть с Леоной?» — сказал Тофлер оператору-постановщику, который уже быстро направлялся к лестнице. «Ты про кровать? Перетащите ее туда сами. Уж извините, но второй раз прикасаться к ней я не буду». Он уже спустился на пару ступенек, когда вдруг застыл на месте и развернулся обратно. «Эрвин, теперь за нее отвечаешь ты. Я сделал все, что мог. Не думаю, что веревка развяжется, но если она сбежит или случится что-то еще похуже, ответственность ляжет на тебя. И ты, Оливер, тоже присмотри за ней». С этими словами Уокеншоу пошел вниз по лестнице и исчез из виду. Тофлер присел на корточки возле Леоны, которая уже прекратила плакать. Сейчас она лежала практически в той же позе, что и Ларри на верхушке декорации. Но в отличие от него, она была жива и по-настоящему сильно мучилась. С ее-то характером она бы ни за что не позволила так обращаться с собой, если бы на нее не навалилась целая толпа. «Оливер, Сэм, помогите перенести ее на кровать». Сэм Ходжес и Оливер Барретт присели на корточки возле него. В шесть рук они подхватили Леону снизу и аккуратно приподняли ее. Та застонала, видимо, узлы больно врезались в кожу. Они медленно опустили ее на кровать лицом вниз. Леона снова заплакала, возможно, из-за боли. Тофлер прикрыл ночной рубашкой ее оголившиеся ноги. Стоя втроем сбоку от кровати, они еще некоторое время смотрели на актрису. «Эрвин, можно нам вернуться к себе и поспать?» Тофлер поднял голову и увидел мясистое лицо Винсента, который уже собрался спускаться по лестнице. В одной руке у него была аптечка, в другой — стул, который он принес из своей комнаты. Джим Бэйнс, Берт Эстин и Адольф Мейер тоже стояли у выхода в ожидании указания режиссера. «Зачем вам меня спрашивать?» «А, да, я ведь все еще главный», — улыбнулся Тофлер. «Конечно, можете идти». Не успел он это сказать, как все они развернулись и начали друг за другом выходить. Джим и Адольф поддерживали Берта, пока он медленно спускался по лестнице. «Мистер Тофлер, как нам поступить с телом Кэрол?» — удрученно спросил Джойс Изнер. «Заверни ее в брезент, в котором мы везли сюда Ларри со съемочной площадки, и положи в палатку рядом с Ларри». Тофлер склонил голову, прислушиваясь к быстрым шагам своих помощников вниз по лестнице. В комнате было шумно. Джон, Джек, Пол и Майкл убирали стулья и лампы, принесенные из других комнат в красном флигеле. Слушая эти звуки так, будто они не имели к нему никакого отношения, режиссер сидел на стуле у кровати, обхватив голову руками. Он очнулся, когда кто-то окликнул его по имени. Тофлер уже не знал, сколько времени прошло. Из комнаты исчезли все стулья, кроме того, на котором сидел он сам. Люк, ведущий в преисподнюю, был закрыт, вероятно, это сделал Сэм, который спустился последним. Теперь посреди комнаты стоял только Оливер, он-то и позвал режиссера. «Эрвин, иди поспи», — тихо сказал он. Его лицо было усталым, из голоса исчезла привычная бодрость. «Да, да, хорошо, скоро пойду». Режиссер еще раз взглянул на связанную Леону. Ни двигаться, ни говорить она не могла и смотрела на Тофлера как зверек, просящий хозяина о милости. Наркотический угар прошел, и теперь он видел перед собой глаза обычной Леоны. Из них катились слезы от кошмарного унижения, которому ее только что подвергли. Внезапно Тофлер подскочил, как на пружинке, и, указывая на нее пальцем, с жаром заговорил. «Взгляни на нее, Оливер, как так можно?» Оливер медленно покачал головой, но ничего не ответил. Секунд 10 режиссер постоял, а затем сел на край кровати и взял в руки волосы Леоны. «Как они могли так с тобой поступить? Если б только я мог сейчас что-то сделать!» Он перевел взгляд на Оливера. В глазах художника-постановщика за черной оправой очков блестели слезы. «Я знаю, что ты понимаешь меня, Оливер. Как же я восхищался талантом Леоны! Не встреть я ее, остался бы простым разнорабочим в Голливуде. Можешь ничего не говорить, не нужны мне банальные слова утешения. Я и сам понимаю, что весь мой талант — это красноречие и умение угождать большим шишкам». Затем он вновь посмотрел на Леону. «Я всегда с радостью шел на съемочную площадку, когда мы работали вместе. Но не только потому, что мне нравилось сидеть на стульчике со своим именем и с важным видом кричать «Мотор!». Мне нравилось, как она с улыбкой приветствовала нас, перекидывалась с нами парой шуток. Когда у меня бывало скверное настроение или я сомневался в своих силах, мне было достаточно ее фирменного «положись на меня». И я сразу начинал верить, что у нас получится отличный фильм. Она всегда меня выручала. Да и многих в Голливуде тоже. Тофлер вздохнул. «Но сейчас все настолько серьезно, что я бессилен. Удивительно, правда? Я же главный на площадке. Хотя кое-что я все же предпринял. Ты бы тоже хотела, чтобы я так поступил, но, боюсь, и это тебя уже не спасет. Скажу тебе одно, Леона. Чем бы все ни закончилось, даже если ты окажешься безумной преступницей, которая пошла по стопам отца, я всегда буду тебе благодарен». Поворошив волосы Леоны рукой, Тофлер медленно поднялся и направился к Оливеру. Тот без слов развернулся и пошел впереди, играя с фонариком. Вместе они спустились по лестнице. «Было у Байрона одно стихотворение», — внезапно сказал Тофлер. «Точные строки уже не помню, но что-то вроде такого». «Конец. Все было только сном. Нет света в будущем моем. Ушли любовь, надежд сиянья. О, если б и воспоминания». Режиссер горько улыбнулся. «Только не заблуждайся на мой счет. Я говорю не о своих чувствах. У меня есть любимая жена и дети». «А о чьих же?» «Леоны», — кратко усмехнулся Тофлер, задумчиво смотря куда-то в сторону.